6.9. Остеохондрозы. Остеохондроз – это хроническое заболевание, проявляющееся дегенеративными изменениями межпозвонковых дисков. Возникает вследствие повторных микротравм и утраты хрящом его эластичности. Процесс чаще локализуется в шейно-грудном и поясничном отделах позвоночника. 6.9.1. Шейный остеохондроз. Шейный отдел позвоночника весьма подвижен, поэтому шейные межпозвонковые диски испытывают относительно большую нагрузку, особенно расположенные между четвертым и пятым, а также пятым и шестым шейными позвонками. В поперечных отростках шейных позвонков имеются отверстия, образующие канал, в котором проходят позвоночная артерия, вена и симпатический нерв. Верхняя покровная пластинка тел шейных позвонков отгранично по бокам вертикально стоящей костной каемкой, крючковидным отростком, который расположен близко к отверстию в поперечных отростках шейных позвонков. Межпозвонковый диск – это хрящевая пластинка, сращенная с краевой пластинкой тел позвонков. Он состоит из волокнистого фиброзного кольца, находящегося на периферии, и студенистого ядра, расположенного в центре. Ядро очень упругое и выполняет амортизирующую функцию. Установлено, что у детей межпозвонковые диски питаются за счет сосудов, в свою очередь питающих хрящ из боковых отделов тел позвонков. С возрастом сосуды запустевают, и диски превращаются в бессосудистые образования, питающиеся за счет тканевой жидкости путем диффузии. В шейном отделе часто развиваются экзостомы, то есть костные выросты по краям суставных поверхностей тел позвонков. На боковой проекции межпозвонковые диски шейного отдела имеют клиновидную форму, острым углом, направленную кзади. Форма дисков и обусловливает шейный лордоз. Из-за большой подвижности и нагрузки остеохондроз чаще развивается в межпозвонковых дисках между четвертым, пятым и пятым и шестым шейными позвонками. На этом же уровне максимально выражен шейный лордоз. Особое значение имеет соединение крючковидного отростка с телом выше лежащего позвонка, так называемое онковертебральное сочленение. Известно, что увеличение крючковидного отростка может привести к сдавливанию сосудисто-нервного пучка, проходящего через отверстия в поперечных отростках шейных позвонков. Позвоночная артерия является ветвью подключичной артерии. Она входит в канал поперечных отростков шестого шейного позвонка, выходит через отверстие в поперечных отростках второго шейного позвонка и затем входит в полость черепа через большое затылочное отверстие. В полости черепа правая и левая позвоночные артерии сливаются и образуют одну основную артерию, питающую своими ветвями задние отделы головного мозга. Ветви позвоночной артерии питают шейный отдел спинного мозга и его оболочки. При сдавливании позвоночной артерии происходит нарушение питания задних отделов головного мозга, однако недостаток кровообращения обычно компенсируется за счет ветвей внутренней сонной артерии. Позвоночные вены принимают венозную кровь из полости черепа и глубоких мышц шеи. Они впадают в безымянные вены. Застой в позвоночных венах приводит к сдавливанию позвоночных артерий, отчего возникают клинические симптомы шейного остеохондроза. При деформации шейного отдела позвоночника, уменьшении высоты межпозвонковых дисков, суживаются межпозвонковые отверстия и сдавливаются проходящие в них корешки спинномозговых нервов, а также сосуды, питающие их. Одной из причин возникновения остеохондроза является нагрузка на позвоночник по его вертикальной оси. При этом в первую очередь страдают межпозвонковые диски, которые плохо снабжаются кровью, и поэтому здесь раньше развивается дегенерация хряща. Травмы инфекции, интоксикации, ускоряют развитие дегенеративных процессов. В основе начальной стадии болезни лежит нарушение физико-химических процессов в студенистом ядре из-за нарушения питания. В результате межпозвонковый диск уплощается, теряет амортизационные свойства, фиброзное кольцо разрыхляется, в нем появляются трещины. Когда процесс ограничивается только диском, эту стадию называют первичной. На рентгенограмме особых изменений нет. На второй стадии в процесс вовлекаются тела смежных позвонков. Из-за разрушения межпозвонковых дисков тела соседних позвонков сближаются и смещаются в фасетки межпозвонковых суставов. Нарушается механизм их движений. В результате развиваются экзостозы по краям суставных поверхностей тел позвонков. На третьей стадии разрастаются остеофиты и теряется подвижность позвоночника.